А потом, ай да, будешь бродить по свету влюбленный за твою любовь, мой мальчик. Я стоял смущенный, с опущенной головой, и молча слушал Иллариона. И мне казалось, что он бережно держал на ладони мое сердце и читал все, что там было написано. Первая любовь. Чегогидзе! Здесь! Каландадзе! Я здесь! Сихарулидзе! Сихарулидзе заболел. Чкония, Центарадзе, Бурчуладзе, Каридзе, Нинидзе и Глонти пошли провожать его. «Пошли бы уж всем классом!» — сказал сердобольный учитель. «Вашаламидзе! Вашаламидзе! Вашаламидзе!» — надрывался учитель и стучал по столу кулаком. «Здесь я, уважаемый учитель». Будешь ты здесь или не будешь, все равно от этого мало пользы. Быть или не быть, вот в чем вопрос, — патетически изрек Рамули. Рамули Каландадзе, изволь выйти из класса. Холодно, учитель. Бери свою долю дров и убирайся, — поддержал я учителя. Рамули вышел, бросив на меня испепеляющий взгляд. А над моей головой разразилась страшная гроза. «Вашаламидзе, что было задано на сегодня?» «Применение соды». «Ну, пожалуй-ка, отвечать». Я удрученно поплелся к доске. «Слушаю вас. Существует несколько способов применения соды. Начал я. Или Кочегогидзе, к примеру, насыпает соду на кончик языка и глотает прямо без воды. Илларион Шеварнадзе чайную ложку соды растворяет в стакане теплой воды. А моя бабушка... Вашаламидзе, убирайся вон! Кто живет с ним по соседству? Я, встала Мэри Сихарулидзе. После уроков отнесешь записку его бабушке. А ты чего стал? Вон из класса. Я-то уйду. Но кто же в классе останется? Выходи, прошептал учитель, поглядывая на чернильницу. Я поспешно удалился. Вряд ли мог так сильно обрадоваться Колумб при виде земли, как обрадовался Рамули моему появлению. Вытурили! По твоей милости. Вот еще. Я-то при чем? Сидишь на уроке, как пень. Думаешь, я не знаю, что ты влюблен? В кого, дурак? В Мэри. Скажешь еще раз, получишь по морде. Но я при чем? Весь класс об этом говорит. Да ты обалдел, какое время нам любить? Подумаешь. Бабушка моя вышла замуж в 14 лет. Ну и что ты хочешь? Я ничего. Если ты хочешь, скажу ей. Если бы любил, сам бы сказал. Как же скажешь? В любви объясниться — это тебе не урок отвечать. Здесь без письма не обойтись. А ты писал когда-нибудь такие письма? Ого! Еще сколько? Я испытующе взглянул на Рамули. Не хитрил ли он? Но глаза Рамули светились неподдельной искренностью. Я поверил ему. Рамули, ты для меня все равно, что родной брат. Ну что скрывать, помоги мне. Люблю ее, понимаешь? Рамули даже заржал от восторга. Он крепко обнял меня, приподнял, потом опустил на землю и заявил: «Все в порядке. Остальное за мной!» Свободного времени у нас было хоть отбавляй. Мы забрались в пустую классную комнату. Я уселся за стол. Рамули, заложив руки за спину, зашагал взад и вперед. «Начнем!» Моя ненаглядная, дорогая...